10. Нарушение памяти, деменция, болезнь Альцгеймера и инсульт. Был обычный день, где-то половина четвертого. Джордж лежал под кухонной раковиной, крепко сжимая в руке разводной газовый ключ и уставившись немигающим взглядом куда-то вверх. Зрелище и захватывающее, и загадочное. Когда к нему подошла дочь. «Пап, у тебя все нормально?» «Да, все хорошо». Дочь присела, чтобы удобнее было разговаривать. «А что ты делаешь?» «Не знаю», — ответил он, помолчав. «Вот смотрю на эту штуку», — он кивком указал на газовый ключ, «и не могу вспомнить, что я с ней делал». Подумав, что у него может быть обезвоживание, дочь дала ему энергетик из холодильника. Тогда Джордж вспомнил, что чинил под раковиной слив. Первые тревожные звоночки начались у Джорджа в 69. Эти ранние симптомы были едва заметными. Просто иногда на него нападала забывчивость, или вещи почему-то норовили оказаться не на своих местах. Он заходил в комнату и забывал, зачем. Ну и ничего такого. Со всеми случается. В любом возрасте. Но в провалах памяти у Джорджа вырисовывалась определенная закономерность. Они возникали преимущественно ближе к вечеру и ранним вечером. Такие вечерние обострения характерны для болезни Альцгеймера и считаются ее поведенческим маркером. Поначалу эти проявления не особенно мешали Джорджу. Он по-прежнему радовался смеху своих внуков, с удовольствием гулял каждый день, умело и ловко чинил подтекающие краны и скрипящие петли. На случай с газовым ключом особого внимания никто не обратил, списав все на перегрев и обезвоживание. У кого из нас, в конце концов, не бывает провалов в памяти? В молодости мы объясняем их тем, что отвлеклись или заработались. И только с возрастом закрадываются тревожные мысли. О нет! Неужели Альцгеймер? Болезнь Альцгеймера настигает лишь около 11% взрослого населения. Правда, у женщин вероятность ее развития в два раза выше, чем у мужчин, как и у пожилых темнокожих американцев, независимо от пола. Вероятность повышается с возрастом. Среди переваливших за 85-летний рубеж Альцгеймер встречается примерно у каждого третьего. Для этой болезни возраст был и остается главным фактором риска. Джордж был еще относительно молод, и все шансы были в его пользу. А потом все пошло вопреки статистике. В 72 Джордж заблудился. Родные нашли его на пути к старому аэрокосмическому заводу, где он когда-то работал. Невролог диагностировал болезнь Альцгеймера, которая затем стала быстро и заметно прогрессировать. В 78 Джордж уже утратил коммуникативные навыки и не мог ходить. Он просто сидел. Его поместили в пансионат, и это, как вспоминает его невролог, пошло ему на пользу. Он, наконец, смог общаться с людьми, пусть и невербально. В пансионате часто играла музыка. Джордж подпевал. Еще он пел вместе с другими обитателями пансионата. Болезнь Альцгеймера лишила его дара речи. Джордж мог выдавить из себя разве что хриплое «да» или «нет». Но, подхватывая песню, он словно вновь становился 30-летним. Сегодня в мире насчитывается 55 миллионов человек, живущих с деменцией. Вы наверняка слышали лозунг «Дети — наше будущее». Так вот, нет. Наше будущее не дети, наше будущее — старики. Множество стариков. К 2035 году впервые за всю историю США число граждан старше 65 лет превысит число граждан в возрасте до 18. В Японии уже сейчас покупают больше подгузников для пожилых старше 65, чем для малышей до 5, и другие страны мира недалеко от них ушли. Чем старее население, тем чаще будет встречаться деменция. Возраст остается главным фактором риска развития деменции. Затем следует количество полученных вами ударов по голове. Повторные травмы головы увеличивают риск в 4 раза. Примечание. В последней работе 2024 года показано, что на втором, третьем и четвертом местах низкая образованность, нарушение слуха, высокие уровни липопротеинов низкой плотности. И только после них депрессия и травмы головы. Однократная травма головы повышает риск деменции примерно на 20%, тогда как, чтобы увеличить риск в 2,8 раза, нужно не менее 5 серьезных травм мозга. Конец примечания. Кит Джаррет принадлежит к числу самых известных джазовых пианистов и композиторов последнего 50-летия. Большинство его сочинений — импровизации. Фактически, это спонтанно созданное произведение потрясающего масштаба и сложности. Его альбом «The Köln Concert» — «Кёльнский концерт» — относится к бестселлерам среди джазовых альбомов. Чтобы сесть и не торопясь написать сложную красивую музыку, нужен определенный набор навыков. То, что делает Джаррет, требует совершенно иного таланта. Импровизации высокоструктурированной музыки с проработанными внутренними связями и эмоциональным сюжетным развитием. Джаррет обладает невероятным творческим зарядом. В нем бурлит поразительная музыкальная энергия. Однако в 2018 году Джаррет перенес 2 инсульта подряд, и теперь у него парализована левая сторона тела. До инсультов музыка фонтанировала в Джаррете, и он взмывал ввысь на этом могучем вдохновенном потоке, вознося вместе с собой и нас. После инсультов он еще мог играть правой рукой, но, как вынужден был признать великий пианист, источник вдохновения иссяк. Куда исчезла вся эта музыка? Возможно, это похоже на писательский блок. Даже у плодовитых писателей бывают дни или даже длинные отрезки времени, когда ничего не выходит, а потом вдруг прорывает, и слова льются сами собой, как вода. Но у Джаррета явно было что-то другое. Прошло несколько лет, а затор все не прорывало. Наверное, случай Джаррета нужно сравнивать не с творческим кризисом, а с тем, как танцор исполняет танец мысленно, в воображении. Он может продумать и представить себе всю хореографию как набор инструкций и образов, но воплотить танец без движения не получится. Ни один обзор балета или мюзикла не даст нам тех впечатлений и эмоций, которые мы испытываем, когда смотрим постановку. Как выразился комик Мартин Малл, писать о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Бывают композиторы, первыми приходят на ум Бах и Моцарт, способные охватить своим необъятным музыкальным умом все произведение и проработать его целиком у себя в голове. Другим надо почувствовать инструмент, свою связь с ним, когда мысль пропускается через пальцы, потом возвращается через слуховой канал и вызывает к жизни новую музыкальную идею. Таким был и Джаррет в лучшей своей паре. И без этой обратной связи, от мышц к уху, к мозгу и снова к мышцам, он не находил в себе музыки. Идея тесной и сложной связи музыки и танца с движением является частью теории воплощенного познания. Согласно этой теории, мы познаем мир посредством взаимодействия с ним. Вот Майлз Дэвис берет ноту. Слыша, как она разносится по всему залу, он слушает и других музыкантов. Его знания и планы корректируются под влиянием происходящего, и результат выражают его легкие, пальцы, язык, губы. В таком же состоянии потока, в котором мозг, пальцы, слух превращаются в единое целое, рождалась музыка Джаррета. В свое время Джаррет отозвался об этих классических для него выступлениях так: «Перед концертом я понятия не имею, что буду играть. Даже если у меня появляется какая-то конкретная идея, я ее отметаю». Музицирование — это созидание. Без этого нет творчества. И просто думать о музыке — это совсем не то же самое, что проживать ее. В 2020 году Джаред побеседовал с корреспондентом The New York Times Нейтом Чайнаном. «Когда я слышу фортепианную музыку для двух рук, это как ножом по сердцу. Я пытался изображать однорукого Баха, но это все так, забавы». Когда в 2020 году Джаред собрался наиграть в домашней студии знакомые бибоп-мелодии, оказалось, что он их совершенно не помнит, сообщает Чайнан. Но как же все изменилось после двух дополнительных лет реабилитации? В начале 2023 года корреспондент музыкального журнала Downbeat навестил Джареда в той самой домашней студии. Джаред играет джем единственной работающей рукой. Его невероятная манера, способность извлечь из инструмента дополнительный сочный грув и резонанс проявилась во всей красе, когда он в бешеном темпе сыграл одну из своих любимых мелодий «Буч и Буч» Оливера Нельсона, а следом закрутил бурю затейливых вариаций на тему «It's all right with me» «Мне сойдет». В торжественном финале к импровизации, включавшей также «Су-Сити Сью Нью», «Новая Сью из Су-Сити», присоединилась и жена Джареда, Акико, разбавив басовые ноты того буйного блюза, которым ее муж вознаграждал слушателей по всему миру, помучив предварительно затяжными приступами изобретательности. Однако, несмотря на обретенную заново технику, Джаред играет теперь лишь пару раз в месяц, и игра не приносит ему прежней радости. Чтобы прыгнуть со скалы, нужны две руки и две ноги. Я сейчас использую фортепиано лишь наполовину. Играю в половину своих возможностей и вряд ли что-нибудь сочиню. Инсульты не затронули музыкальные центры как таковые, но уникальная манера импровизационного сочинения и исполнения, сплетающихся воедино в общем творческом процессе, пропала, когда Джаред утратил возможность делать музыку. Каждый год около 12,2 миллиона человек по всему миру переносят инсульт, что приводит к смерти примерно 6,5 миллиона человек, и 5 миллионов становятся инвалидами. Инсульт может быть либо ишемическим, вызванным тромбом, либо геморрагическим, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. Последствия бывают самые разные, от незначительных до судьбоносных, влияя не только на жизнь пациентов и их семей, но и на общество в целом. Инсульты могут приводить к функциональным нарушениям, таким как паралич, как в случае с Китом Джаредом, афазия, утрата речевых способностей, или импульсивность. Восстановление после тяжелого инсульта превращается в одиссею. Непредсказуемый, петляющий, полный долгих отступлений путь. И под конец одним героям удается вернуть свое прежнее состояние, а другим остается только принять правду жизни, в которой прежних умений уже не будет. Эти пути и результаты столь же разнообразны и неповторимы, сколь сложны сочетания индивидуальных различий. Еще один искусный импровизатор, как и Джаред, игравший с Майлсом Дэвисом, саксофонист Сонни Роллинс. В 2013 году у 83-летнего Сонни диагностировали фиброз легких, и игра на саксофоне для него закончилась. Утратив физическую способность играть, он утратил и желание слушать. «Некоторое время назад я перестал слушать музыку. Около 10 лет. Ну, когда я говорю «слушать», я, конечно, ее слышу. Вы не можете не слышать музыку. Но я не покупаю. Я столько музыки наслушался за свою жизнь, что уже почти ничего не слушаю». На примере этих трех случаев мы видим, насколько по-разному старение сказывается на взаимоотношениях с музыкой. У Джорджа и у Кита Джаредта утрата определенных функций мозга привела к совершенно разным результатам. Парадоксальным образом, по мере того, как гармонии в сознании Джорджа становились все более диссонансными, он неудержимо тянулся к музыке, и она стала для него социальным спасательным кругом. У Джарета же, наоборот, паралич и, возможно, повреждения нервной системы, о которых мы не знаем, одержали верх над его выдающимся музыкальным талантом. Мозг Сонни Роллинза был в целости и сохранности, но механическая потеря способности играть привела к тому, что его интерес к музыке постепенно угас. Деменция затрагивает множество систем сложной машинерии мозга, и ее многоликость скрывается под одним общим термином. Это не единичный недуг, а совокупность когнитивных нарушений. Причины деменции тоже разнообразны, но самой распространенной виновницей выступает болезнь Альцгеймера, хотя она и не обязательно приводит к деменции. Схожий калейдоскоп когнитивных нарушений может дать и инсульт, который, кроме того, вызывает физические проблемы, такие как затруднение движения, приглушенная речь и загадочное явление под названием одностороннее пространственное игнорирование. Проблемы реагирования на стимулы, исходящие с левой или правой стороны тела. Однако деменция — это не просто спутанность сознания. При деменции человек не просто забывает, куда дел ключи от машины или даже саму машину. При деменции он смотрит на ключи или на машину и не помнит, зачем они. Он не просто забывает имя собственного ребенка. Он может общаться с человеком, не осознавая, что это его сын или дочь. Мне довелось недавно присутствовать при очень трогательном разговоре больного деменцией со своей дочерью. Он не узнавал в ней дочь. Думал, видимо, что к нему просто заглянула незнакомая женщина. Она расспрашивала его о жизни, и он с удовольствием погружался в воспоминания. Он описывал ей двух своих дочерей, какие они красивые, чудесные, умные, сообразительные. Мечта любого отца. Лучше не бывает. И все это время не понимал, к кому обращается. Дочь тихо плакала. В нашем обществе бытует ложное убеждение, будто страдающие деменцией настолько глубоко ушли в свой мир и отдалились от нас, что мы утратили для них всякий смысл, а они для нас всякую пользу. Мы боимся с ними взаимодействовать. Нам неловко наблюдать подобную дезориентацию. Потакать этой боязни значит упустить часть самых значимых моментов жизни. И хотя у некоторых больных характер меняется не в лучшую сторону, они становятся раздражительными и вспыльчивыми. Многие другие, наоборот, добреют и становятся лучшей версией себя. Независимо от того, связана ли деменция с болезнью Альцгеймера или это когнитивное проявление инсульта, у человека может наблюдаться когнитивное снижение, нарушение памяти, ухудшение пространственно-визуальных способностей, исполнительных функций и коммуникативных навыков. Эти утраты неизменно ведут к появлению настораживающих поведенческих и психологических симптомов деменции, включая депрессию, тревожность, апатию, ажитацию, эмоциональную распущенность, нарушение сна и трудности с самостоятельным ведением быта. При болезни Альцгеймера, легких когнитивных нарушениях или деменции, музыка успела зарекомендовать себя как эффективное средство борьбы с агрессивным поведением, тревожностью, угнетенным состоянием. Установлена связь музыки с улучшением качества жизни и когнитивных функций. Часто больной сам не понимает причину подобных состояний, что ведет к еще большей дезориентации, и это трагично. В этом смысле нарушения психики стоят особняком, как рекурсивное когнитивное слепое пятно, о котором человек даже не подозревает. Если вы ломаете ногу или у вас не дышит нос из-за аллергии, вы знаете, откуда взялись симптомы. Конечно, вам от этого не легче, и вы все равно будете нервничать и не находить себе места. Но, по крайней мере, вы понимаете, что происходит с вашим организмом и почему. Расстройства мышления, особенно потеря памяти, отягощают физические травмы ощущением беспомощности и растерянностью. Почему я так себя чувствую? Что со мной? Нейронные сети памяти в гиппокампе тесно связаны с эмоциональными сетями в расположенной рядом миндалине. Когда начинается нейронная деградация сетей, возникает неразбериха. Пока психика пытается как-то сориентироваться в этой комнате кривых зеркал, человеку, измученному провалами в памяти, не удается регулировать эмоции. И от этого он нервничает еще больше. Дезориентация, сопряженная с подобными симптомами, вполне объяснимо вызывает возбуждение и тревогу. Хроническое возбуждение – одна из самых больших проблем ухода за обитателями пансионатов для престарелых. Сами по себе ажитация и тревожность представляют огромные факторы риска дальнейшего ухудшения когнитивных функций и сокращают ожидаемую продолжительность жизни. Первая линия терапии при возбуждении опирается на лекарственные препараты, которые оказывают мощное седативное действие, еще больше усиливая дезориентацию, одновременно притупляя эмоциональную реакцию пациента на нее. Один из таких препаратов – галоперидол – увеличивает число летальных исходов. Уже несколько десятилетий мы знаем, что музыка снижает тревожность не хуже препаратов. Однако внедрить музыкальную терапию в клиниках и пансионатах было нелегко. К счастью, теперь это направление расширяется. Мой бывший докторант Адиль Малик сейчас работает в лаборатории моего друга и коллеги Фрэнка Руссо в Торонтском университете Метрополитен. Недавно они опубликовали важную научную статью, озаглавленную «Разработка цифровой терапии на музыкальной основе для борьбы с нейропсихиатрическими симптомами деменции». Многое из того, о чем они рассказывают в статье, применимо ко всем разновидностям тревожности и ажитации. В частности, внимание заостряется на музыкальной терапии, как на способе релаксации. Продолжая мою более раннюю работу по картированию областей мозга, связанных с музыкой, они создали модель сети релаксации мозга, демонстрируя, как неспособность снимать стресс и тревожность может вести к нейродегенерации, а также подчеркивая важность немедикаментозного музыкального воздействия для расслабления. «Мы исходим из того, — объясняет Руссо, — что возбуждение при деменции — это внешнее проявление тревожности, и что тот же самый подход, основанный на применении музыки, который мы использовали для снижения тревожности у молодых людей, может способствовать снижению ажитации и у этой категории. Деградация сети и распределительных узлов в этой структуре может вызывать симптомы тревоги и возбуждения. Названия некоторых узлов этой области вам уже известны. Вот наша старая знакомая – скорлупа, участвующая в моторных движениях. А вот участки поясной коры, связанные с грезами наяву. Сети пассивного режима работы мозга. А что может быть лучше грез наяву, когда нужно расслабиться? Но если этот узел повреждается, мы превращаемся в дневных лунатиков, не способных войти в режим расслабляющих мечтаний. Возбуждение, вызванное деменцией, отдельный случай. Там подключается предклинье, нарушая самосознание. И это тоже учитывает, хотя и не отражает, модель Руссо и Малика. Одно из крупных открытий в музыкальной нейронауке последнего десятилетия состоит в том, что музыка, которую слушатель выбирает сам, более эффективна для достижения желаемого состояния, чем музыка, выбранная за человека кем-то другим. Однако здесь может найтись пространство для маневра в зависимости от желаемого состояния. Для каких-то видов активности, например, чтобы проснуться с утра, отработать тренировку или даже сосредоточиться или погрузиться в медитацию, разница в воздействии может быть далеко не такой большой, как для расслабления. Поскольку сама идея расслабления требует, чтобы мы избавились от стресса и тревоги, трудно добиться этого, если мы чувствуем, что не властны над происходящим и что музыку нам навязывают. Для эффективного расслабления при снятии стресса музыка должна подбираться индивидуально. Готовая музыка для релаксации не подойдет. С точки зрения неврологии, это объясняется тем, что знакомая или самостоятельно выбранная музыка снижает уровень кортизола и способствует активации центра вознаграждения в мозге, дофаминергических, серотонергических и опиодергических путей. В мозге существует несколько типов опиоидных соединений, и у каждого свои рецепторы. Мю-опиоиды связываются со специализированными рецепторами в мозге, участвующими в облегчении боли, эйфории и формировании зависимости. В свою очередь, активация музыкальной системы вознаграждения улучшает функциональную связанность по всему мозгу, соединяя области познания, восприятия и двигательной активности, которая в противном случае дегенерирует с возрастом. Многие из назначаемых чаще всего опиоидных анальгетиков, такие как оксикодон и морфин, являются агонистами мю-опиоидов, то есть они активируют эти опиоидные рецепторы. Но как подобрать музыку правильно? Руссо, Малик и их коллеги пишут: поскольку для эффективного применения музыки так важна персонализация, логично предположить, что ограничивающим фактором для масштабирования любой эффективной музыкальной программы будут время и усилия, необходимые, чтобы персонализировать музыку для конкретного человека. Особенно сложным это может оказаться, если человек, который ухаживает за больным, не очень хорошо знаком с предпочтениями пациента с деменцией и/или у подопечного ограничены коммуникативные способности. Квалифицированный специалист по музыкальной терапии может обеспечить определенный уровень персонализации благодаря вдумчивому взаимодействию с пациентом и внимательному наблюдению за ним. Однако такой специалист не всегда доступен, и это ограничивает преимущества, которые могли бы дать занятия музыкой. Будущее музыки в здравоохранении за переходом из лечебных учреждений в дома. От болезни к нейрореабилитации, к практике медитации осознанности и здорового образа жизни. Главное – преодолеть проблему масштабируемости. Между тем, хотя музыкальная терапия дает наилучшие результаты, когда пациент слушает персонально подобранную музыку, не всякая музыка оказывает нужное действие. Музыкальных терапевтов на всех и каждого не хватит. Поэтому нам необходимо как-то автоматизировать процесс выбора или хотя бы предварительного отбора. Здесь может помочь искусственный интеллект, ИИ. Не в сочинении музыки, а в подборе той, которая одновременно удовлетворяет и вкусам пациента, и задачам терапии или оздоровления. Этим уже занимаются несколько стартапов. Выделяя ключевые характеристики музыкальных произведений и сопоставляя их с предпочтениями и потребностями человека, мы можем открыть новую эру персонализированной музыкальной терапии. Подобно тому, как анализ ДНК пациента позволяет корректировать лечение и назначать препараты, оптимально подходящие его набору генов, когда-нибудь ИИ сможет на основе анализа музыкальной ДНК вычислить музыку, отвечающую конкретным терапевтическим задачам. В вопросах возрастных нарушений жизненно важно признать, насколько многогранное влияние они оказывают как на психологические аспекты здоровья, так и на физические. Хотя современные методы неврологической реабилитации направлены преимущественно на двигательную терапию конечностей и восстановление функций мозга, запас прочности человеческого мозга обеспечивается сложным взаимодействием полушарий. Успешный процесс восстановления после инсульта стимулирует формирование связи между полушариями, завершаясь комплексной реинтеграцией всего мозга в целом. В случае слишком тяжелого повреждения одного из полушарий, мы стараемся стимулировать второстепенные и альтернативные проводящие пути в непострадавшем полушарии. В этом контексте музыкальная терапия играет особую роль. Способствуя нейропластичности и развивая нейронные сети, охватывающие все области мозга, музыкальная терапия становится бесценным инструментом. Многие пациенты неохотно занимаются лечебной гимнастикой, часто отказываясь соблюдать назначения, требующие дисциплинированно выполнять упражнения у себя дома. Двигательная терапия на музыкальной основе предлагает им более веселую и увлекательную альтернативу, обладающую потенциалом вызывать потрясающие трансформации. Музыка не просто служит фоном для традиционных физических упражнений, а гармонично дополняет и усиливает их эффективность. Кроме того, музыкальная терапия облегчает дисфагию, затрудненное глотание, распространенный симптом у пациентов, перенесших инсульт. В 2011 году депутат Конгресса США от Аризоны Габи Гиффордс была ранена в голову. Она получила тяжелые черепно-мозговые травмы, и хотя ее языковое восприятие осталось незатронутым, она не могла выговаривать даже отдельные слова. Депутат Гиффордс прошла курс лечения под руководством терапевта Меган Морроу в мемориальной реабилитационной клинике Хермана в Хьюстоне. Курс включал в себя мелодико-интонационную терапию, НИТ, опирающуюся на сохранившуюся у пациента способность пропевать слова и фразы на тот или иной мотив. Пациентов учат пропевать слова и фразы в повседневной жизни с помощью музыкальных мелодий, например, «Дайте мне, пожалуйста, воды» или «Мне нужно в туалет». Поскольку музыкальные сети в мозге в эволюционном отношении филогенетически старше речевых областей, они более устойчивы к повреждениям и нейродегенерации. Как и при заикании, музыкальная терапия стимулирует пострадавшую область языковых функций в мозге и способствует нейропластическим изменениям в языковой нейронной сети, ведя к восстановлению функций, которые в противном случае остались бы утраченными полностью. Слова покинули Гиффордс, но не пение. Нет. И в течение 10 месяцев, хотя она не могла произнести слово «light» — «свет», она пела «This little light of mine, I'm gonna let it shine» — «Свети, мой маленький огонек». Спустя 4 года она назвала себя новой Габи Гиффордс, ставшей лучше, сильнее, крепче. Та же методика, которая применялась в лечении Гиффордс, показывает хорошие результаты в восстановлении языковых функций после инсульта, при опухолях и при болезни Альцгеймера. Особенно эффективна она при повреждении левого полушария, когда движущей силой реабилитационного процесса становятся музыкальные центры в правом. Иллюстрацией глубочайшего парадокса способности помнить музыку, несмотря на серьезные нарушения памяти, служат некоторые из самых поразительных историй и видеозаписей, касающихся музыки и расстройства когнитивных функций. Даже на последних стадиях болезни пациенты подпевают знакомым мелодиям. Музыканты с болезнью Альцгеймера и другими разновидностями деменции могут по-прежнему играть на своих инструментах. Гитарист Глен Кэмпбелл после диагностирования у него болезни Альцгеймера ездил с туром. Он не знал, в каком городе находится, и часто не мог вспомнить, что уже сыграл произведение буквально минуту назад, поэтому мог исполнять его дважды или трижды подряд. Но он накопил столько знаний и такой внушительный нейронный и когнитивный резерв, что музыкальный источник не иссякал. Даже при отключившейся половине мозга он оставался одним из лучших гитаристов планеты. Аналогичные трудности, непонимание, где он и что происходит, испытывал и Тони Беннет, но с первым же аккордом им овладевала какая-то сила, которая и несла его вперед до последней ноты так, словно с его сознанием и памятью ничего не случилось. Журналист Джон Колапинто вспоминает, как побывал у Тони Беннета в 2021 году, когда тому было 94. Жена Беннета Сьюзен проводила Колапинто в гостиную, где Беннет листал раскрытую на коленях иллюстрированную книгу. На его бесстрастном, напоминающем маску лице мелькнул едва заметный проблеск осознания, когда его стройная, утонченная 54-летняя супруга Сьюзен положила руку ему на плечо и, наклонившись поближе, произнесла: «Тони, это Джон. Он пришел поговорить с нами о новом альбоме». Она говорила ему прямо в ухо, вероятно, громко, с нажимом и слегка нарочитыми интонациями, словно пытаясь пробиться через невидимую стенку, отгородившую его от остального мира. Стенка действительно была. Он скользнул по мне безучастным взглядом и снова молча уставился в книгу. Беннет явно не осознавал своей болезни. Сьюзен объясняла ему, однако до него не доходило. Физически он чувствовал себя хорошо. Нарушения психики были очевидны для окружающих, но сам он оставался в блаженном неведении. Петь Беннет мог по полтора часа без перерыва. Он помнил слова сотен, а то и тысяч песен. Как такое возможно? Память на тексты песен особенная. Именно поэтому алфавит, счет и многое другое с детьми учат с помощью песенок. Текст, спаянный с музыкой, накрепко впечатывается в память. Бродячие певцы-сказители испокон веков не владели письмом. Однако это не мешало им исполнять наизусть длиннейшие эпические поэмы, и во многих уголках мира они делают это до сих пор. Некоторые из этих эпосов состоят из нескольких тысяч строк, и исполнение длится часами. «Илиада» и «Одиссея» в совокупности насчитывают 27 тысяч строк. На первый взгляд, это демонстрация невероятной памяти. Тем не менее, в дописьменных и бесписьменных культурах понятие дословной памяти отличается от того, которым пользуемся мы в лаборатории экспериментальной психологии. Сама идея дословного, буквального запоминания возникла только с появлением письменности. У сказителей, воспевавших славные деяния, не было задачи воспроизвести эпос буква в букву. Эти как будто бы непосильные для обычного человека подвиги текстовой памяти совершенно не вяжутся со стереотипами о заучивании наизусть, которые исследуют в современных лабораториях. При ошибках в воспроизведении текста, как у Эллы Фицджеральд с балладой о Мэке-Ноже, от правильного варианта обычно остается ритм, сохраняется общий смысл, а также поэтический звуковой рисунок. В исследовании припоминания песен «The Beatles» в повседневной жизни испытуемые находили абсолютно логичные замены. «And you know you should be glad», «And you know you can't be sad», «И ты знаешь, что должен радоваться», «И ты знаешь, что не можешь грустить», «If you say you love me too», «If you say you love me true», «Если скажешь, что тоже меня любишь», «Если скажешь, что любишь меня по-настоящему». «To help with good Rocky's revival». «To help with good Rocky's survival». «Чтобы помочь старине Рокки воскреснуть». «Чтобы помочь старине Рокки выжить». Встречался ли вам когда-нибудь писатель, способный наизусть воспроизвести «Моби Дика»? Или поэт, декламирующий по памяти все произведения Джона Донна? Думаю, вряд ли. А вот для музыкантов, которые играют на мероприятиях, свадьбе, бар-мицве, других праздниках, а также в вестибюлях гостиниц и барах с живой фортепианной музыкой, исполнять тысячи произведений по памяти — это скорее норма, а не исключение. Кажется, что память у них должна быть бездонной, примерно как у профессиональных шахматистов, которые помнят тысячи разных партий, или комиков, хранящих в голове тысячи шуток и анекдотов. Но музыканты, исполняющие популярные произведения по памяти, скорее всего, играют их не точь-в-точь, как в слышанных ими записях или на концертах. При прослушивании они, скорее всего, извлекают самое главное – ключевые характеристики высокого порядка, такие как стиль, тональность, темп, а остальное импровизируют, логично и непротиворечиво заполняя эту канву. Они могут менять аккорды, слышанные в оригинальной версии, на синтаксически, гармонически, такие же верные, не из прихоти, а потому что пропуск мелких подробностей обычно не влияет на узнаваемость известной песни. Подобные неточности не затрагивают структуру и ключевые характеристики. Представьте себе выступление какой-нибудь кавер-группы в баре пятничным вечером. За 35-минутный выход музыканты могут сыграть 10 тысяч нот. Однако это не значит, что все эти ноты они помнят наизусть. Во-первых, в музыке имеется избыточность. Припев достаточно выучить один раз, остальные учить не надо, достаточно помнить количество повторов. Во-вторых, музыканты обычно запоминают целиком звукоряд, а не последовательность отдельных нот. Если опытный музыкант видит в нотах, что ему нужно быстро спуститься на две октавы, он посмотрит на первую ноту и на последнюю, а дальше переберется от верхней ноты к нижней, обратившись к собственному знанию гамм. То есть ему не только не придется прочитывать каждую ноту отдельно, но и даже задумываться о ней. Точно так же, блоками, а не отдельными нотами, у музыкантов кодируются последовательности аккордов, примерно как у нас это происходит с текстом или цифрами. В результате каждое музыкальное произведение выступает в виде относительно грубой схемы. Музыкант знает, что у блюзового произведения есть доминирующая тоника, субдоминанта и доминанта 1-4-5, в тональности ля А7, Д7, Е7. Ничего, кроме этой последовательности, им запоминать не надо, и по мере накопления опыта они просто начинают чувствовать, когда пора переходить к другому аккорду. Примечание. И они знают, в каком порядке эти аккорды будут следовать. В 12-тактовом блюзе это А7 — 4 такта, Д7 — 2 такта, А7 — 2 такта, Е7 — 1 такт, Д7 — 1 такт, А7 — 2 такта, или по одному такту Е7 и А7. Это настолько затверженная схема, что опытный музыкант может играть ее, добавляя заменяемые аккорды, но не сбиваясь при этом с последовательности. Конец примечания. К исполнителям классической музыки, особенно солистам, требования предъявляются другие. От них, в отличие от поп-музыкантов, действительно ждут игры как по писанному. Но и им нет нужды запоминать каждую ноту отдельно. Они применяют все те же перечисленные ранее стратегии. Я поинтересовался у Шелли Берга, который вечно скромничает и ошибается в меньшую сторону, сколько произведений, на его взгляд, он мог бы сыграть по памяти. Он, не задумываясь, ответил — 2500. А сколько еще он сможет припомнить достаточно хорошо, чтобы симпровизировать, не вызывая у большинства слушателей подозрений? «Еще 2500», — ответил он. Композитор и аранжировщик Крис Уолден вспоминает, как во время обучения в Кёльнской консерватории сдавал список из 100 джазовых стандартов наизусть. Услышавший наш разговор всемирно известный арфист и скрипач Карлос Рейес добавляет: «Мне кажется, я скорее вспомню произведение, если мы будем играть его группой, чем если буду исполнять соло. Ударник задает грув, и я понимаю, о, я знаю эту тему. Если басист знает вещь, — подхватывает Шелли Берг, — мне достаточно послушать немного, и все ясно». Именно из таких случайных наблюдений и рождаются потом научные эксперименты. Совсем другая история — случай Пата Мартино. В возрасте 36 лет после операции на мозге по удалению большой опухоли он полностью потерял память. Он не помнил собственных родителей, не помнил, что вообще умел играть на гитаре. Родители показывали ему фотографии, проигрывали его собственные записи, надеясь пробудить воспоминания. Но у меня они ничем не отзывались. Ничто из того, что я, по их словам, делал. Как будто из чьей-то чужой жизни. За следующие 7 лет, в течение которых он постепенно восстанавливался в родительском доме в Филадельфии после болезни и операции, Мартино заново научился играть на гитаре, слушая свои старые записи. «Я осваивал гитару. Разбирал то одно, то другое», — писал он в своей автобиографии. «И меня начинали озарять воспоминания, проблески, мышечная память, сначала понемногу, потом лавиной. силуэты на грифе, лестницы, ведущие в разные помещения дома. Освоение инструмента заново, хотя и доводило порой до отчаяния, словно возвращало Пата в детство, и в исполнении появлялся игровой элемент, примерно как у Кита Джаррета в лучшие годы. В марте 2015 года у певицы и сочинительницы текстов Джонни Митчелл разорвалась аневризма в мозге. Она потеряла сознание у себя на кухне и пролежала там 12 часов, прежде чем ее обнаружили. Поэтому в больницу ее привезли с обширнейшим внутренним кровоизлиянием и много недель держали в реанимации. Из многочисленных сводок следовало, что состояние у нее тяжелое и неизвестно, удастся ли ей в принципе когда-нибудь восстановиться полностью. Через 3 месяца ее перевели в реабилитационный центр. Ни разговаривать, ни ходить Джонни не могла. Еще через какое-то время ее отпустили домой под круглосуточный присмотр сиделок. Одна из медсестер, увидев на клочке бумаги в кухне Джонни мое имя и номер телефона, позвонила мне. Медсестра сказала, что при звуках музыки, раздающейся из мобильного телефона, Джонни как будто оживает. Она хотела посоветоваться, что ей лучше включать. Я объяснил, где найти в гостиной Джонни коллекцию пластинок и компакт-дисков, и подсказал, с чего начинать. 11 годами ранее, в конце 2004 года, Джонни попросили отобрать произведение для диска в рамках серии «Artist's Choice» — «Выбор исполнителя», лейбла «Starbucks». Своего рода коллекция дисков, которую вы возьмете с собой на необитаемый остров. Джонни тогда пригласила меня приехать и послушать отобранное, а потом окончательно отсеять неподходящее и обсудить причины выбора тех или иных произведений. Она обдумывала тогда, как лучше выстроить отобранное — тематически, хронологически или просто по наитию, чтобы одно перетекало в другое. На компакт-диск можно было уместить до 18 произведений. Так что в списке Джонни были и Дебюсси, и Дюк Эллингтон, и Эдит Пиаф, и Этта Джеймс. Некоторые совсем неожиданные, такие как зажигательная «Saturday Night Fish Fry», «Субботняя рыбная вечеринка» Луи Джордана. Джонни поражала меня своими энциклопедическими музыкальными познаниями. Мы несколько часов обсуждали, что взять из «Стили Дан». В итоге Джонни остановилась на «Third World Man» — «Человек из третьего мира». Можно ли включить не одну, а 2 композиции «Deep Forest»? В списке действительно остались 2. И не будет ли наглостью или эгоизмом с ее стороны включить собственную песню? Мне, наоборот, показалось, что это отличная мысль, особенно если выбрать не самую известную. Мы вспомнили старый скетч на Saturday Night Live со Стивом Мартином, где НАСА якобы сообщает о первом контакте с другими формами жизни в открытом космосе. Представителями цивилизации, которая перехватила зонд Voyager с образцами земной музыки. Что же содержится в межзвездном послании от инопланетян? Всего 4 слова. «Пришлите еще Чака Берри». Так что наш список пополнил Джонни Би Гуд. Определившись окончательно, Джонни выстроила композиции по порядку и позвала меня еще раз послушать получившийся пробный вариант. Я видел этот чистейший восторг в ее глазах, когда музыка погружала ее в подобие транса. Это была смесь восхищения, полной вовлеченности и вместе с тем расслабления. Я объяснил сиделкам, какой компакт-диск взять в углу книжного шкафа у дальней стенки гостиной, и посоветовал проигрывать его для начала раз в день. Только обязательно спрашивать у Джонни, хочет ли она его слушать. Чтобы она знала, только ей решать, когда и с какой периодичностью он будет включаться. Ближе к вечеру сиделки позвонили мне и сообщили, что впервые после возвращения домой Джонни улыбнулась. Джонни начала физиотерапию и курс по восстановлению речи. Прогнозы относительно того, удастся ли ей когда-нибудь хотя бы приблизиться к норме, учитывая, сколько прошло времени, прежде чем она попала в больницу, выглядели довольно пессимистичными. Но через 2 недели Медсестры сказали, что она усердно занимается и физическими упражнениями, и речевой реабилитацией, поэтому они хотели бы включать ей еще какую-нибудь музыку. Я предложил трибьют Херби Хэнкока «River, the Johnny Letters» — «Река, письма Джонни» и все, что еще найдется из Херби Хэнкока и Уэйна Шортера. Она любит Херби и Уэйна. Посоветовал им добавить еще «Harvest» — «Урожай» Нила Янга, потому что этот альбом мы слушали вместе, и я знал, что он ей особенно дорог. Еще я подсказал им песню, как известно, написанную специально для Джонни — «Our House» — «Наш дом» Грэма Нэша. «Я разожгу огонь, пока ты ставишь цветы в вазу, которую купила сегодня». Несколько недель спустя сиделки попросили посоветовать еще что-нибудь. Я решил попробовать раннего Дюка Эллингтона и коллаборацию Джонни с Чарльзом Мингусом, потому что она была очень польщена и растрогана, когда великий джазовый басист, умиравший от бокового амиотрофического склероза, выбрал именно ее для совместной работы. Я навещал Джонни раз в несколько недель. Она заново училась ходить и говорить, и понимала все, что говорили ей. Год спустя я, как всегда, принес ей цветы, и на этот раз она сама дошла до шкафчика, чтобы выбрать под них вазу. Она переставила стоящие впереди и потянулась за какой-то в дальнем ряду, стеклянным кувшином, разрисованным цветами. «Красивая ваза. Откуда такая?» — полюбопытствовал я. «Купила, когда жила в Лорел-каньоне с Грэмом». «Ого! Та самая, значит, ваза. Для человека моего поколения это не просто ваза. Это символ. Воплощение любви двух молодых творческих натур, обитающих в сказочной Калифорнии». Через 4 года после того инсульта Джонни впервые появилась на публике на церемонии вручения Грэмми. В 2023 году она получила Гершвиновскую премию Библиотеки Конгресса и спела «Summer Time» — «Лето» на церемонии награждения. Восстановление после травмы мозга — это неточная наука. Я не знаю наверняка, что именно способствовало переменам, происходившим с Джонни в те недели и месяцы. То ли пребывание вдали от стерильности и звуковой принудительности больничного пространства. То ли помогли родные стены, возможность проводить время в саду, наблюдать за карпами кои, есть домашнюю еду. Может быть, ее вылечили время и незаурядная сила воли. А может, и музыка. Я думаю, свою роль сыграло все перечисленное. А музыка послужила, если и не инструментом, то катализатором этого впечатляющего восстановления.